Глава 23. У карпа глаза круглые, пустые, блеклые, как две оловянные пуговицы. Сам он кривой, потертый, колченогий, но крепкий, как табурет, сколоченный пионерами. Загорелый, облезший от солнца, с растрепанной шевелюрой, в волосах застряла солома, какое-то сено. В жидкой кривой бородке – крошки. Старый бобыль, молчун, бирюк бирюком. Карп он настоящий, не по прозвищу, по паспорту. Поликарп Поликарпович. Он сегодня без всякого такта, без предупреждения и объявления вломился в комнату к гостям, разбудив всех досвету часа в три, не дав выспаться, заявив, что отбыв сегодня, прямо сейчас, от назойливых гостей он избавится уже завтра к обеду, поэтому надоть спешить. Зевающий док, тихонько матерясь по поводу внезапной побудки, тащил рюкзак и спящего на ходу Макса. Юрка шагал следом, вспоминая, не забыл ли он чего в спешке. Только карп, равнодушно загребая пыль сапогами, да собирая росу полами брезентового плаща, топал вперед, не обращая внимания ни на что. Он вел отряд куда-то в лесок, по узкой тропе, затем по сырому кочковатому лугу. Шли долго, почти час. Путешествие закончилось у грязной лужи с мутной водой, обрамленной густыми зарослями. Тучи комаров, поднятые людьми, роились вокруг. Но Юрку и доктора они не кусали. Максим был привычен и только лениво махал веточкой, а карпу, похоже, было плевать. «Вот это Титаник!» – свистнул доктор. «Я в это не полезу!» «Хорошо!» Карп развернулся и, припадая на правую ногу, быстро поковылял прочь. «Ладно, ладно, я передумал. Вертайся!» Через тройку минут пошел на попятную док, заорав далекому проводнику, а своим товарищам уже тише. «Грузимся в темпе». Понять волнение дока было можно. Транспорт карпа был несколько специфичен, отдавал классикой и лютым историзмом. В мутной воде, привязанный к криво забитому с разлохмаченной верхушкой колу, покачивался ботник. Утлый челнок, созданный по технологиям, пришедшим со времен палеолита. Было только одно отличие. У выдолбленного из цельной осины плавсредства борта были надставлены двумя досками, по одной с каждой стороны. По покрытому смолой дереву ночью уже забралось немало личинок стрекоз, оставив через некоторое время сухие шкурки висеть, а сами взрослые насекомые, расправляя нежные крылья, сидели рядом, ожидая солнца. Погрузка прошла ужасно. Неустойчивый ботник пару раз черпнул воды, несколько раз качнулся, чуть не отправив Макса на илистое дно. Но с горем пополам все устроились. А потом вернулся карп и выгнал всех на берег. Перечить ему не посмели. Даже ерепенистый док молча признал главенство проводника. Сам карп сел на корме, Юрку разместили полулежа на носу, а доктор с Максимом кое-как примостились в центре, обложившись вещами. Отплыли со скрипом. Непривычная лодка при каждом неосторожном движении болталась с борта на борт, заставляя своего хозяина грозно сопеть на глупых пассажиров. Карп, сидя на узкой доске сиденья, ловко греб одним единственным веслом. Греб он им строго с правого борта, пуская попутно кучу водоворотов на темной поверхности. Юрке это весло напоминало обычную деревянную лопату с Т-образным черенком. Но еще на лопасти в центре была таинственная дырка квадратной формы, непонятного назначения. Нос ботника с хрустом проломил стебли камыша, и лодка, натыкаясь на кочки с осокой, начала медленно пробираться по узкой протоке, больше напоминающей канаву. Из-за травы с шумом взлетела стайка уток с заполошным кряканьем, рванувшись прочь. Юрка, вывернув шею, смотрел на покинутый берег. Сквозь прореху, когда лодка чуть подворачивала, была видна Фрося, увлеченно рывшая землю. Казалось, отъезд хозяина ее совсем не волновал. Она долго и увлеченно копала, закусив под конец трудов какой-то зверушкой, а затем, печально вздохнув, скрылась в кустах. Неподвижная фигура, статуи, замершая в темном коридоре, могла напугать любого, кто зашел бы сюда. Только вот местность тут была безлюдной. Хозяйка дома повывела людишек еще в первые годы. Но теперь, встретив достойного соперника и проиграв, она стояла столбом, безучастно наблюдая, как ночь сменяет день, а день – ночь. Только иногда одеревеневшее тело било крупная дрожь, а лицо искажало гримасами ярости. Каждый прошедший день приносил все больше свободы. Маленькая тварь, взявшая под контроль большую, умирала. И, наконец, настал долгожданный момент. Метнувшаяся за спину рука вырвала из своей плоти чужеродное тельце пленителя. Зарычав от ярости, гнева и голода, хозяйка сдавила его так, что во все стороны брызнули ошметки и брызги слизи. Ударив плечом в дверь, бабка выскочила в сени, роняя хлам в темноте, дав волю гневу, она крушила все на своем пути. Однако на улице, при солнечном свете, инстинкты хищника взяли верх. Хоть от давних гостей давно и след простыл, тварь начала планомерно искать любую зацепку, могущую помочь с погоней. Поиски были недолги. Практически сразу бабка обнаружила кокон. Бугристый, кожистый, овальной формы. Высотой он был чуть ниже ее, а в ширину – на пару хороших обхватов. Хозяйка по спирали кралась вокруг непонятной находки. На первый взгляд ничего опасного тут не было, а чуткий нос сообщал – находка вполне съедобная. Верх кокона дрогнул, края начали медленно расходиться, растягивая меж собой липкие нити. А из таинственного нутра уже лезли толстые, похожие на выползков тентакли. Только толщина этих червей была с руку взрослого мужчины. Бабка завороженно наблюдала, как, вытянувшись вверх метра на три, щупальца начали исполнять какой-то танец, извиваясь подобно змеям. Внезапно почуяв смутную тревогу, старуха сделала осторожный шаг назад, а второй у нее не вышел. Что-то с силой дернуло ее за ногу, уронив на землю. Последнее, что она видела в своей недожизни, падающие на нее щупальца и пронзительно голубое небо над ними. Юрка завозился на носу ботника, ложась на живот, вызвав этим грозное сопение карпа. Лодочник застыл Буддой на корме, только руки ловко подправляли движение лодки, влекомой сильным течением. Летом тут была старица, обычное, ничем не примечательное озеро, подковообразной формы. А теперь вешняя вода свободно текла по старому руслу. Глубина надежно хранила свои тайны. Всматриваясь в темную воду, Семенов видел смутные тени. То ли топляки, а то ли рыбы. Он опустил ладонь в прохладу струи, не думая ни о чем, а только смотря, как пальцы режут упругую воду. «Эй, парень!» – донеслось с кормы. «Руку вытащи, сам калекой станешь и нас погубишь». Это карп внезапно решил прервать молчание. Пожав плечами, мысленно, Юрка руку вытащил, решив не спорить с местным жителем. «А в чем дело?» – оживился док. «Страсть люблю легенды и нелепые верования». Уговаривать проводника пришлось недолго. Лет пять назад решил тут обосноваться Ванька Игнатьев. Вырыл землянку по осени, коптильню у обрыва сварганил, Дон. Решил тут с супругой весной жить, запас на зиму коптить, Дон. Перебрались они, конечно, Дон, а потом запропали. Мамка Ваньки шум подняла. «Давайте спасать сына с невесткой». Орала на всю деревню. «Мужики время выкроили и сюда». «Землянка пустая, Ваньки нет, да и жены тоже. Лодки тоже нет, а рыбы чуть, кот наплакал». «Да, нашли, конечно, потом-то. Недалеко, лодка в кустах, Дон. Ванька в ней один, жены нет. Сидит, бормочет, Дон. Дракон, говорит, утащил супругу. Дернул вниз в воду, только пузыри пошли. Ванька, мужики, домой, он бежать обратно». «Да, помню, раз пять срывался, ловили мужики. Чудной стал, заговаривался. Ну, сумасшедший, что возьмешь?» Потом вроде, Дон, попустила. А все одно, не зажился на свете, аккурат осенью и помер, Дон. «Тоже дракон утащил?» — поинтересовался док. «Почти. В драке доской голову проломили». Карп, положив весло поперек колен, начал набивать трубку. «Теперь тут не рыбачат. Да и рыбы тут нет. Как вода сойдет, один малек летом. Ванька-то рассказывал, жена-то рукой бултыхала, вот ее и цапнула за нее». «История хороша», — потянулся, зевая доктор. «Брехня, 100%. «Тоже так думаю, да», — выдохнув клуб дыма, равнодушно ответил проводник. «Нет, сожрать бабу хоть кто мог, Дон. Тут с той стороны разное бывает забредает, Дон. Иной раз, черти что, чудо-юдо какое-то, но дракон сомнительно. Да, я раньше думал, может, крокодил, всякое ведь держали. Или удав». Доктор включился в беседу, строя догадки и выдвигая версии. Рассказ Карпа он аккуратно переписал, сделав наброски предполагаемого дракона, так, на всякий случай. А проводник внезапно оказался горячим патриотом края, ходячим краеведом. Найдя свободные уши, он распелся соловьем, перестав быть букой. Правда, скоро выяснилось, что истории сих мест, мимо которых проплывали отважные путешественники, по рассказам Карпа были до боли однотипны, кто-то обязательно умирал. Иногда быстро и непонятно, а иногда медленно и мучительно. На глазах товарищей, в свою очередь, умерших потом незамедлительно сразу. Как выяснилось, Карп в поселке остался последним пассионарием, чудом избегнув вымирания, как основная активная масса населения, шарившаяся по округе в поисках полезных вещей, забираясь иногда в такие места, выхода откуда уже не было. Односельчан проводник называл слизнями, трусами, прочими нелестными эпитетами. Дескать, сидят по норам, вылезти боятся. И Семенов, слушая печальную летопись, начал частично понимать оставшихся, тихих и скромных. Слишком много полегло тут борзых и смелых соседей. Берег Старицы, высокий, обрывистый, с проплешинами песка меж ползучих стеблей, опасно приблизился. Течение тут было сильнее. Карп, покуривая трубку, видно, решил сэкономить силы. Сидящие рядом с ним Макс и Док только досадливо морщились, попадая в клубы дыма. Аромат от зелья был отнюдь не парижский. До Юрки доносилась лишь часть, но хватало и этого. Слезились глаза, першило в горле. Воздух пах горелыми портянками, резиной и какой-то химозой. Противный берег был низкий, глубоко выдаваясь на повороте песчаной дугой, сейчас затопленной наполовину. Там зеленел ивняк, трепались течением вытянутые в воде ветви кустарника. Юрка, убаюканный беседой, теплом, птичьими трелями, шумом воды, совсем было разомлел, начав дремать. Он устроился поудобнее, раскачав лодку, но увлеченный беседой Карп этого даже не заметил. Семенов, засыпая, смотрел на дальний низкий берег. Там, притащенные паводком, давным-давно, возможно, еще в стародавние времена, торчали из песка стволы деревьев. Сухие, выбеленные временем и водой дубы, нездешние, принесенные из густых лесов, далеких, сказочных. Обломленные сучья напоминали кривые лапы, глубоко вбитые в песок. Нанесенные на стволы мусор, ветки, водоросли пятнали серо-белую поверхность, тени, игра облаков расцвечивали павших исполинов невиданной чешуей. Вот они уже скрываются за поворотом, практически исчезнув, а Семенов, вздрогнув, помотал головой, разгоняя сонливость. Почудилось или нет, а только он отчетливо увидел в нагромождении бревен огромный желтый глаз с вертикальным зрачком, внимательно уставившийся на лодку. да следом плеснула за поворотом, пустив вслед за путешественниками пологую низкую волну. «Берег подмыло, Дон», — вновь взявшись за весло, прокомментировал Карп. «Хорошо не на нас упал». Рядом на обрыве захрустел хворост, из-за тонких стволов черемухи высунулась Фрося. Вильнув пару раз хвостом, она припала к воде, жадно лакая, а потом вновь исчезла, скрывшись в разросшейся зелени. А Юрка все размышлял, сон это был или правда. Он хмурился, ломая голову, рассказать все товарищам или нет, а потом потихоньку уснул, тихо и совсем без снов, забыв про свои давешние мысли. Разумеется, ему это все привиделось. «Петрович, дай мне весло, я его сейчас огрею. Спит, как суслик во время посевной». Этот вопль разбудил крепко дрыхнущего Семенова. Ботник уперся носом в дно. Тут было мелко, до берега сухого надежного осталось совсем ничего, метров 5 неглубокой по щиколотку воды. Зевающий Юрка протащил лодку, вытащив ее на землю до половины. Совсем рядом с местом высадки торчал столб с оборванными проводами, виднелся краешек дороги, уходящий вверх по пологому склону. В зарослях виднелись заваленные стены, скособоченные крыши, чернели в наступающих сумерках ребра стропил. Такие же руины были и в воде. Метрах в 200, выгнувшись от напора течения, виднелся краешек указателя с названием населенного пункта. Свистя крыльями, пролетела пара уток. Запели, успокоившись в кустах одичалой сирени, соловьи и другие птахи. Велись с довольным гудением над цветами припозднившиеся шмели. Набрав воды, путешественники пошагали вверх по растресканному асфальту мимо ржавых машин, ставших на вечный прикол. Судя по повреждениям, парковались они не по доброй воле. По пути нашелся скелет, по заверениям доктора, практически целый, хоть и лежащий в беспорядке. Попалось несколько черепов, выбеленных с черными полосками в глазницах, поросших пятнышками зеленого мха, собачьих, коровьих. Юрка крутил головой, высматривая опасности. Док болтал с Максимом, вспоминая что-то из прежней жизни. Только проводник спокойно шел впереди, хромая и переваливаясь. Он вновь стал тихим, неразговорчивым и мрачным. Карп привел их к закрытому двору, образованному тремя двухэтажками, а с четвертой стороны были гаражи. Проезды во двор перекрывали остовы машин, листы железа, мотки колючей проволоки. А окна первых этажей по традиции перекрывали различные решетки. Проводник, пошарив в недалеких кустах, нашел стремянку, по которой все по очереди забрались в квартиру на втором этаже через разбитое окно. Однако оставаться тут не стали. Плесень, грязь, сырость. Двор зарос не сильно, видимо, траве и кустам тут чего-то не хватало для бурного роста. Место ночевки было в доме напротив, в крайнем правом подъезде, естественно, на втором этаже. Маленькая двухкомнатная квартира, неплохо сохранившаяся, тут даже обои практически не отстали от стен, а плесень была лишь по потолку и углам. И то, жалость там на правах гостя, а не полновластной хозяйки. На кухне была печка-буржуйка, явно установленная позже событий, от которых опустел этот дом. Висела пара полок, а у окна притулился самодельный стол. Карп вел себя по-хозяйски. Было понятно, что он тут сторожил. «Пыль везде. Давно никто не заглядывал, Дон. Мы тут вместе схрон делали, запасы, то, сё, Дон. А вишь, как обернулось. Я один остался». Проводник, рассказывая, снимал подвешенные под потолок мешочки с крупой, приправами, а на вялые возражения доктора, типа «у отряда есть свои припасы», только махнул рукой. Печку не разжигали. Нашлась в хозяйстве Карпа портативная газовая плитка. Где-то за домами выла Фрося, не могущая пробраться к хозяину. Карп и док шуровали на кухне, а Юрка с Максом осматривали квартиру. Санузел был забит хламом, тряпки, паласы, сломанная мебель. А в комнатах обстановка была спартанской, сваленные в углу раскладушки, свернутые матрасы, перетянутые веревками, подушки, одеяла. Судя по запасам спальных принадлежностей, тут могло заночевать десятка два нетребовательных путешественников. Отличие в меблировке было одно. В большой комнате стоял шифоньер. Старинный, годов 80-х, с облезшими дверками и мутным зеркалом. Да стол книжка, задвинутый в угол. «Юрка, давай стол вытащим, накроем у окна», — оглядев комнату, предложил Максим. «Сейчас». Семенов настороженно прислушался. Почудилось ему, что где-то рядом тихонько кто-то дышит, а еще скребется коготком, как мышка. «Слышишь?» «Да». Макс, навострив уши, указал пальцем на шифоньер и шепнул практически одними губами. «Там». Юрка взял прикрытые дверки на прицел и шепотом скомандовал подкравшемуся на цыпочках к шкафу Максиму. «Открывай!» Подразбухшие дверки открылись со скрипом, явив полупустое нутро. Вся развешанная тут когда-то одежда валялась внизу, сбитая в грязный неряшливый ком, покрытый местами пушком плесени. Отделение с полками тоже было пустым. «Ну-ка!» Сморщившись, Максим выдрал из слипшегося комка одежды круглую палку, на которую вешались плечики. Он ткнул кучу, и в ней что-то недовольно хрюкнуло, завозилось, а затем отчетливо чихнуло. Макс ткнул сильнее, вызвав из слипшегося комка громкий визг. «Полковник, хватит шалить, вяжите, как девчонка!» Вытирая руки о переброшенную через плечо тряпку, в комнату ввалился док. «Шеф, это не я, это там, в шкафу!» Максим опять пошерудил палкой, вызвав новую порцию визга. Доктор безбоязненно засунул руку прямо в мерзкую кучу. «Так-так, а ну отцепись! Отцепись! Кусаться? А я тебя по сусалам, по сусалам!» Спина дока перекрыла весь обзор, он уже схватил таинственное существо двумя руками и тянул, крича: «Детка за репку, бабка за детку!» Тварюшка сопротивлялась недолго, силы были неравны, но и доктору надо отдать должное. Тащил он ее осторожно, чтобы не помять. «Что за дрянь?» – первым вербально сформулировал вопрос, который возник у каждого Макс. Существо было небольшим, росточком сантиметров 60. Больше всего оно напоминало уродливого толстенького карлика, засунутого в мягкую меховую муфту. Только муфта была на пару размеров больше и висела складками. За одну из них на загривке доктор и держал найденыша. Короткая, бурая, с подпалинами шерстка на манер кротовий. Голые, хилые на вид руки, с длинными цепкими пальцами. Такие же ножки. Тварюшка поджала их под себя, намертво зажав в цепучих пальцах ног кусок ДСП. Круглые выпученные глаза напоминали совиные. Похоже, животинка была ночной. Кожистые складки на лысой башке образовывали ушные раковины. Они единственные на голове были покрыты довольно длинными волосками. Жабья пасть с кучей мелких треугольных загнутых назад зубов. Вряд ли это существо было веганом. А вот нос поражал. Шнобель был выдающимся, напоминая собой хоботок тапира. «Какой-то снорк недоделанный», — нарушил тишину осмотра док. «Больной, наверное», — подключился Максим. «Никакой это не сморк», — раздалось от дверей. «Дон, это обычный домовенок. Их везде тут полно, по старым домам живут. Тварь тихая, безобидная». «Да?» Доктор поднял недоснорка повыше, оглядывая со всех сторон. В районе копчика торчал короткий хвостик пупочкой. Шерстка под ним была перепачкана, висели какие-то комочки. Видимо, привыкнув к новому положению, домовой хрюкнул своим носом и вытер сопли рукой. «Плохо без рукавов и майки», — посочувствовал доктор. Домовой вновь хрюкнул, соглашаясь, а по полу застучали шарики, очень напоминающие козьи. «Вот поганец!» — открыв балконную дверь, док отправил орущую тварюшку в недолгий полет. Мявкнув от удара пузом о землю, домовой резво подскочил и, хромая, заметался по двору. Он сунулся было в подвальное окно, но тут же вылетел оттуда уже не один. Второй, точно такой же уродец, с упоением мутузил чужака, залезшего на чужую территорию. Дрались они, как два кота, деря друг другу шерсть, вскакивая, подпрыгивая в воздух и катаясь потом по земле. Получив отпор, вторженец, повизгивая, бросился бежать. Увидев на балконе своих гонителей, домовой показал им сжатый кулачок, а затем, цепляясь за кирпичи коготками, шустро полез по стене. Найдя открытую форточку, тварюшка засунула в нее свой нос и несколько раз глубоко вдохнула. Юрка видел, как широко расходились ее бока. Видимо, место было свободным, и домовой темной тенью исчез за мыльным стеклом. «Разумный? Ишь, кулак кажет», — док вопросительно посмотрел на Карпа. «Вроде нет, мозгов, как у попугая, передразнивает. Видел, наверное, где-то». Карп тем временем ковырялся в покинутом гнезде. «Повезло, парни, вам». С этими словами он извлек из загаженной кучи три лиловых шара размером с мяч для гандбола. «Во, жеребячие яйца, деликатес страшный, Дон». Прижав находку к груди, проводник заторопился на кухню. А следом потянулись и все остальные, заинтригованные его словами. Маленькая кухня была тесновата, так что Юрке пришлось стоять в коридоре, слушая лекцию Карпа. Кто назвал эти шары яйцами, доподлинно было неизвестно, но каждый знал. Дождись, пока яйцо побелеет, и через пару дней из нее вылезет уродливая тварь размером с кошку. Из жеребячьего у ней было только четыре ноги с копытами, но кого это теперь волновало? Вкус у нее, по словам Карпа, был отвратный. А вот яйца – это была полная противоположность. Главное, чем темнее цвет, тем вкуснее. «Но и лиловые тоже ничего», – рассказывал Карп, пластая добычу кольцами. Внутренняя мякоть напоминала пенопласт, белая мелкими шариками, и готовилась недолго, минуту на обжарке с двух сторон. «Они и так-то не вредные, да и живут в заброшке, пакости от них мало. Курицу сожрать могут, это да. Мигрируют постоянно, бывает, в каждом подвале сидят. А когда за все лето ни одного не увидишь, Дон?» «А же ребята, наверняка что-то типа личинок?» Док записывал рассказ проводника, выпытывая подробности. «Может», — Карп зевнул. «Опытов никто не проводил, сам понимаешь». Ужинал Юрка кашей, не решившись из-за брезгливости отведать диковинку. Но и манеры Карпа отбивали аппетит. Он чавкал, сыпал крошками, перемазал бороду жиром. А вот доктор и Макс ели и нахваливали, споря, какое блюдо напоминает этот вкус. Док утверждал рябчики под ананасовым соусом, а Максим стоял за что-то из морепродуктов. Горели свечи, толстые, парафиновые. В открытые настежь окна дул легкий ветерок, выгоняя из временного жилища затхлость и сырость. Метались под потолком ошалевшие мотыльки. За окнами пели птицы, что-то булькало, квакало, орало и жило, торопливо запихивая в себя кого-то, или удирало, не желая быть запихнутым. Под балконом хрюкнуло, зашуршало, захрюкало в ответ из соседнего дома. Где-то вдали раздался рык, длинный, переливчатый, затем его сменил короткий свиной визг. «Давайте спать». Доктор, встав из-за стола, задул свечу. Ночью Юрку разбудил детский плач. Кто-то маленький всхлипывал в комнате, тихо, еле слышно. «Мама, мама!» — донеслось из-под стола. Тонкая прозрачная ручонка начала шарить по тарелке. Волосы у Семенова сами по себе встали дыбом, Он, не дыша, смотрел, как над столом появляется вторая рука. Что-то темное мелькнуло в воздухе. Тяжелый ботинок, просвистев, попал, судя по звуку, в живое, мягкое. «Полковник, что с вами? Нас нагло грабят, а вы только глазами хлопаете, как девица на выданье. Хорошо Петрович ботинки рядом со мной поставил». Доктор, чиркнув зажигалкой, запалил свечку. Под столом ползал контуженный домовой, пытаясь понять, что произошло и почему ему так плохо. Вздохнув, док поднял его за шкирку, это явно был не прежний хозяин. С презрением осмотрев облезлую шкурку, шрамы на морде, бельмастый глаз, взглянув напоследок в очумелые глаза. Пленник поджал ноги, зажмурился, и по полу и столу весело запрыгали шарики. «Это какой-то позор», – прошептал доктор и выкинул гостя на улицу. Петрович храпел, даже не проснувшись. А Юрка, зажав рот, упал на раскладушку, содрогаясь от приступа беззвучного хохота. «Все, мужики, прощевайте. В дорогу удачи желать не буду». Карп, отталкиваясь веслом, проламывался сквозь подтопленный кустарник, высадив наконец-то дорогих гостей на относительно твердую землю. А гости топтались на небольшом пятачке земли, бугорке, едва торчащем из земли, негусто заросшем ольхой и рябиной. Чуть дальше виднелся еще такой же островок, но чуточку больше. А совсем далеко эти островки сливались в матерый язык, глубоко вдававшиеся в заболоченные пойменные заросли. «Идем, что ли?» Со вздохом, закинув тяжелый рюкзак за спину, первым шагнул в неглубокую воду док. «Пожрать бы», — некорректно ответил Максим. «Выйдем на твердую землю, будет привал». Утром-то позавтракали скудными остатками ужина, да сухими прогорклыми галетами, запивая все холодной водой. В рассветных сумерках, выбравшись по лестнице, повторив вчерашний маршрут, отряд порысил к лодке. Юрка зевал, прикрывая рот ладонью. Максим бурчал что-то себе под нос, только доктор весело шагал рядом с карпом, оставляя след от сбитой росы на траве. Ночью он куда-то уходил, вернувшись весь перемазанной пылью и грязью, небрежно смыв их перед завтраком последней водой. Теперь, коротая время, док выпытывал у проводника подробности дальнейшего пути, а особенно место высадки. У лодки их ждала обиженная Фрося, демонстративно повернувшись к хозяину меховым задом. Рядом с ней валялась крупная щука, килограмм на 10, основательно измусоленная. Сквозь дырки в пузе рыбины на землю вытекал ручеек янтарных икринок. «Браконьерша, в кого только уродилась!» Доктор потрепал собаку за ухо. «Ну, умница, умница! Тихо, не прыгай!» Отбившись от развеселившегося питомца и вытерев обслюнявленное лицо, с рыбиной в руке он загрузился в ботник, заняв свое привычное место. Юрке только осталось столкнуть лодку поглубже и осторожно забраться на нос. Полдень, 21 век. Притащив охапку сухих веток, доктор, бросив их у костра, посмотрел на часы. Хоть подросшие деревья давали тень, но помогала она плохо. Солнце жарило не по-детски, да и из близких степей горячо дышал ветер. Путники, продравшись сквозь сырой чепыжник, отдыхали теперь на уютной поляне. Судя по обломкам кирпичей, торчащей из земли ржавой гнутой арматуре, кускам позеленевшего от мха бетона, поляна была рукотворной. А вообще это была опушка леса, только вот за годы безвластия лес шагнул дальше, забрав кусок полей. Молодая поросль тянулась далеко, метров на 500, теряя постепенно высоту и гущу, распадаясь на отдельные деревца. Макс заворачивал куски рыбы в фольгу, произведенную, судя по этикетке, в 18 году, выкладывая свертки на плоский кусок бетона в окружение из углей. Юрка был послан обратно, по следам, за водой. Просто набрать ее по пути все забыли. Фрося залегла в глубокую канаву на дальнем краю поляны, забившись в густые кусты. Там на глинистом дне под слоем осенней листвы сохранилась небольшая лужа, и теперь собака валялась в ней, спасаясь от жары. Идиллию испортил приближающийся шум, треск веток, топот, визг и хрюканье. На уютную поляну ворвался мелкий кабанчик. Он, ошалев от испуга, наткнулся сначала на дока, потом пробежал по готовящейся рыбе и, наконец, найдя выход, метнулся вниз к спасительной пойме. Только уйти ему не удалось. Вставший на пути 30-40 килограммов мяса Семенов, молодецкий ухнув, вогнал топор глубоко в череп отважному свину. Не успел доктор прийти в себя после столкновения с кабаном, как на поляне появилось новое действующее лицо – всадник. Точнее, всадница, бесстрашно преследующая добычу. Увидев людей, она подняла лошадь на дыбы, заставив повернуться ее на задних ногах боком к Максу и доку. Красивая, молодая женщина лет 30 в расшитых чикчирах, в туго обтянувших икры кожаных сапогах и в коричневом камзоле. Волосы из-под небольшой сдвинутой на бок шляпки несколько растрепались, видимо, от азартной погони. Изящные ручки в тонких перчатках потянули поводья, заставив скакуна переступить копытами. А ружье, приклад которого торчал из чехла у передней луки седла, только слегка колыхнулось. «Мадам, счастлив лицезреть вас в нашем скромном и совершенно недостойном такой красоты пристанище», — заблеял доктор. Он сорвал с головы панаму и помахал ей, склонившись в учтивом поклоне. «Позвольте облобызать ру...» Именно в этот момент на поляну вышел Юрка, таща в одной руке свинью, а в другой брезентовое ведро с водой. Легкая гримаса исказила лицо дамы, и незнамо как очутившийся в ее ручке арапник незамедлительно хлестнул дока по голове, разделив его коротко стриженную шевелюру на две равных части. «Дура, что ли?» – отскакивая, заорал он, оскорбленный до глубины души. От второго удара доктор увернулся, а вот во время третьего он ловко схватился за кончик кнута, сдернув одним рывком превратившуюся в злобную фурию незнакомку на сырую землю. «А ведь дамочка-то того, померла!» Максим, игнорируя яростно чешущего красный рубец друга, ощупал шею и запястье неподвижно лежащей прекрасной, но злой гостьи. Тонкие, прекрасно сшитые штаны уже были испорчены мокрым темным пятном. Доктор, принюхавшись, бестрепетно перевернул свою противницу лицом вверх. Причина смерти нашлась быстро. Вмятина на виске и кусок бетона, торчащий из земли, явно подходили друг другу. «И плевать, одной меньше, одной больше, новых нарожают, дело-то житейское». Страшно скосив глаза, доктор пытался с помощью круглого зеркальца осмотреть повреждения. «Ведь ничего не сделал, просто подошел. Хулиганы». «Проблемы могут быть. Судя по прикиду, тетка непростая», — гнул свое Макс. «Ой, все, сейчас свалим подальше, а баба сама упала. Нечего скакать, не разбирая дороги». Словно издеваясь, совсем недалеко загудели в рог, замелькали в отдалении меж вершинок и веток древесной молоди силуэты всадников. «Зов самки», — мрачно сказал док, услышав рог и, почесав последний раз голову, продолжил. «Приплыли».